Глава 10. Это был до странности чистый и невинный поцелуй. Он мог бы целовать меня так на первом свидании, прогуливаясь со мной под руку под цветущими вишнями. Я могла бы целовать его так в ответ, благодаря за подаренный цветок. И это в действительности напоминало бы первый поцелуй двух влюбленных подростков, если бы не странный факт, что сейчас я сидела голой задницей на карте империи. И еще более странный, порочный и неправильный факт, что его пальцы побывали во мне раньше, чем коснулись губы. Но, кажется, из этой вопиющей, сумасшедшей неправильности мы создавали прямо сейчас какую-то свою особую правильность. А еще саднило где-то у самого сердца, как заноза, которую почти не видно и не получается достать, но от этого еще больней. То, что мужчина из моих грез просто взял меня к себе как трофей на одну ночь, чтобы греть его походную постель. Но прямо сейчас не хотелось об этом слишком задумываться. Из всей одежды на мне оставалась лишь тонкая рубаха, стянутая с одного плеча. Все остальное валялось на полу в беспорядке, тогда как Торвинд по-прежнему оставался хозяином положения и выглядел внушительно, по-императорски. Мне вдруг невыносимо захотелось это изменить. Поэтому, когда он оторвался, наконец, от моих губ, я осмелилась посмотреть ему прямо в глаза. «Я могу задать вопрос?» «Задавай», — ответил он, слегка насторожившись. «А вы? Этой ночью до самого утра, в этом шатре. Вы ведь тоже больше не император и не повелитель самой страшной армии континента, а мой мужчина?» Взгляд его, пристальный, вынимающий душу, тот самый, который я помнила, принял какое-то странное выражение. Но, кажется, ему не был неприятен мой вопрос. «А ты видишь на мне корону?» — проворчал он, приподнимая мое лицо за подбородок. Я нерешительно улыбнулась, провела ладонями по могучим плечам, обтянутым дорогой тканью. «Значит, мой...» Все-таки мне недоставало решимости. Не верилось, что можно вот так в открытую касаться того, кто недавно внушал мне такой трепет, кто держал мою жизнь в руках, и на какие-то мучительные мгновения казалось, что оборвет ее. До сих пор стоял перед глазами его образ там, на поле нашей битвы, когда он возвышался надо мной подобно бесстрастной горе. А вот теперь оказалось, что под грудой железа внутри все это время был живой человек, думающий, чувствующий, обуреваемый страстями, которые ему не удается до конца скрыть за привычной невозмутимостью взгляда. Эти страсти привели его на длинный-длинный путь от кузницы до императорского трона. Эти страсти влекли его на поле брани, и тысячи людей повиновались одному взмаху его руки. Эти страсти завтра повлекут его дальше за горизонт к новым закатам, где не будет меня. Но сегодня... Сегодня он еще со мной. И мне до смерти хочется узнавать его дальше. Я подняла руку к его лицу и осторожно коснулась небритой щеки кончиками пальцев. Он удивился, кажется, но не стал отстраняться. Повела вниз, чувствуя, как щекочет подушечки, отросшая за время похода щетина. Как отличается на ощупь от моей его грубая кожа, обветренная в походах. Хотела коснуться и губ, но почему-то струсила. Было страшновато, будто пытаешься матерого волка гладить, как комнатную баллонку. А он смотрит с таким удивлением, словно решает, съесть ли тебя в награду за глупость или еще понаблюдать. Я убрала руку. Вместо этого приподнялась немного, держась за его плечи, чтобы не упасть, и потянулась вперед. Несмело коснулась носом шеи, вдохнула запах. Вот здесь дурацкое мыло не заглушало терпкий мужской аромат его кожи. Мне хотелось дышать им, как будто он был единственным воздухом на бездонной морской глубине. Горячие ладони на моей талии сжались сильнее, почти причиняя мне боль, когда я коснулась губами, а потом провела языком там, где так глухо и быстро билось сердце. Я помнила, что ему было приятно, когда я пускала в ход язык. Следующее испытание моей решимости я тоже выдержала с блеском. Не зря меня с детства учили преодолевать страх. С каждым выходом на поединок, даже если он шуточный. А у нас тут было совсем не до шуток. Взялась обеими руками за отвороты его халата и потянула в стороны. Торвинд любезно помог, вытащив руки из рукавов. Когда я одна не справилась с таким трудным делом, как освобождение от одежды всей этой великолепной груды мышц. А там было на что посмотреть. Что исследовать глазами, руками, губами. Такая красота не получается от простого махания мечом. Я видела достаточно мечников в деле. Они все жилистые, жесткие, часто худые, со стройными по девичьи талиями и суетливыми движениями грациозных котов в прыжке. Но то, что открылось передо мной сейчас, — это результат тяжкого физического труда. Это дни и месяцы у кузнечного горна. Это тяжелый молот, это мехи, что раздувают обжигающий огонь, в котором закаляется сталь. Это камни и песок. Это колоссальное напряжение всех человеческих сил, с которыми землю заставляют делиться ее сокровищами. И на этом великолепном холсте — летопись всей его жизни. Я касалась пальцами шрамов, а он рассказывал, где их получил. «Будь я бардом», — написала бы поэму, «будь стратегом трактат по воинскому искусству, будь летописцем, историю вошествия на престол императора Торвинда I, молотобоицы». Но я была лишь женщина. Поэтому слушала тихо его скупые отрывистые рассказы и касалась губами отметин, которые оставило жестокое время на его теле. Он сам был, как прочная сталь, закаленная ударами. Торвинд прервал рассказ, когда мои ладони легли на пояс халата, по-прежнему удерживающий повисшую ткань на его теле. Надо было попытаться развязать узел, но на меня напал самый настоящий ступор. Я сидела, перепуганно замерев, как заяц под кустом, чувствуя, что снова покрываюсь румянцем с ног до головы. «Ну, хватит разговоров», — пробормотал император и, взяв мою руку, положил ее ниже. Дальше я не помню уже, кто кого раздевал. Кажется, последнюю рубашку сорвал с меня Торвинд, а я помогала. И радовалась, что все-таки он остался полностью голым раньше. Повинуясь нетерпеливым движениям рук, его безмолвному приказу я откинулась на стол, распласталась на нем, раскинув руки, разметав светлые пряди длинных волос. Мое тело было перед ним, под его горящим взглядом, в неверном свете мерцающих свечей, растаявшее, как воск, готовое к тому, чтобы он покорил меня, так же, как покорил залитую багрянцем огромную страну. А он смотрел на меня тем самым взглядом, что 4 года назад. Но не только смотрел. Я уже знала, какая часть моего тела нравится ему больше всего, поэтому предугадала и подалась вперед, когда он склонился и коснулся ее губами. И это было еще одно удивительное открытие этой ночи. Как по-разному, оказывается, можно ощущать прикосновение, если это уже не руки, а губы. И все-таки не успевала я привыкнуть к одному открытию, как тут же меня убеждали, что я ничегошеньки на самом деле еще не знаю. Потому что дальше были влажные быстрые касания языка, и снова мне пришлось прижать ладонь ко рту, чтобы заглушить стоны. А потом и вовсе прикусить, потому что вслед за языком он пустил в ход и зубы, дразняще проводя ими по трепещущей плоти. Когда поцелуи сместились вниз, обжигая живот, а потом еще ниже и ниже, я очнулась и запротестовала, обеими руками попыталась отпихнуть его голову, но он держал меня крепко за бедра и трепыхаться не давал. «Я... мой повелитель... Торвинд... Не смей!» Я с утра не мылась и вообще. Ты одуряюще сладкая на вкус, моя королевна. Еле держусь, чтобы не съесть, так что лучше не искушай и не спорь. Но как же... У нас договор, помнишь? До самого утра. В полном моем распоряжении. Вот я и распоряжаюсь. А теперь полежи-ка смирно и не мешай. Я обреченно вздохнула. Ох уж эти тираны с их тиранскими замашками. Ну как такому противостоять? Очень скоро даже собственные пальцы прикусывать уже не помогало. И вскрики давить тоже. А еще я, по-моему, корону спихнула куда-то на пол, и ножик туда же. И не удивлюсь, если империя, по моей милости, лишилась парочки горных хребтов. В хмельной дымке, затуманившей мой взор, я чувствовала, как он отрывается от моего тела, измученного наслаждением, как впивается в колени, как разводит их шире и подтягивает к себе на край стола. Самого жгучего, самого горячего прикосновения я ждала уже как высшие награды, теряя терпение, почти готовая умолять. Мольбы не потребовалось. Кажется, он знал мое тело и его желание намного, намного лучше, чем я сама. И предугадывал, и давал во сто крат больше. Это медленное, но неотвратимое и властное вторжение мне было уже знакомо. Только в прошлый раз то был его палец, и я не испытывала и тысячной доли того взрыва чувств, что теперь. Теперь же сгорала заживо с каждым дюймом продвижения вперед в меня, к настоящему единению. Теперь понимала, что все, что было до того, лишь готовило меня к почти священному трепету и восторгу, с которым мое тело принимало своего повелителя. И даже острую боль, что пришла следом, я встретила почти с благодарностью, потому что все самое ценное в жизни приходит через боль. Боль оставляет несмываемые следы в памяти, по которым мы отмеряем вехи своего существования. Сейчас я чувствовала себя упоительно живой. Торвинд остановился, вжимая пальцы в мои бедра так, что, наверное, останутся синяки. «Больно?» Напряженно, будто остановка стоила ему неимоверных усилий воли, спросил он, вглядываясь в мое лицо. «О чем он спрашивает? Зачем остановился?» Я готова была что угодно сказать, лишь бы продолжал. «Нет», — соврала я, сжимая колени сильнее, чтоб он понял. Его длинный выдох. «Моя храбрая девочка, ты подаришь мне сильных сыновей и смелых, красивых дочерей». Я не поняла, что он там шепчет, только выгнулась дугой, когда одним мощным таранным движением он вошел в меня до конца. Больше не было ни единой мысли в голове, только расплавленное, как лава желания, чтобы не останавливался, чтобы дал мне еще и еще этой силой, этой мощи во мне, этих горячих волн ослепительного наслаждения с каждым толчком, каждым выдохом, каждой торопливой лаской. То медленно и томно, то быстрее и быстрее, то замирая со мной в нашем общем дыхании на двоих, то ускоряясь до звездочек перед глазами, он доказывал мне, что на самом деле значит быть его женщиной. Я потеряла счет времени. Я жила лишь от одного движения до другого. Но с каждым разом чувствовала, как он выбивает из меня какую-то тяжесть, которая тянула к земле, оставляя взамен легкость расправленных птичьих крыл и яркое, ослепительное счастье. Когда с протяжным, рычащим стоном он прижался ко мне в последний раз и обхватил сильными руками, упав головой мне на грудь, я почувствовала, как внутри разливается жар. Кольнула какая-то смущающая, беспокоящая мысль из-за этого, но я ее отогнала. Было слишком хорошо, чтобы о чем-то еще думать. Мы так и лежали какое-то время, слитые воедино, вплавленные друг в друга надежнее, чем полосы металла в рукояти его кинжала. Но тут я поняла, что придется повиниться перед его величеством в одном страшном прегрешении. «Мой господин, простите меня и не гневайтесь. Я знаю, что обещала вам всю ночь до самого утра, но, кажется, позорным образом засыпаю». Он хмыкнул мне в грудь, коротко поцеловал и приподнялся надо мною. «Радость моя, я сам трое суток не спал, так что понимаю тебя прекрасно. А ну-ка, иди сюда». Дальше помню с трудом. Фактически я уже спала, когда он поднимал меня со стола и на руках куда-то нес. «А, ну да, за ширму». Я не удивилась, когда обнаружила там походную медную бадью и воду, пахнущую лавандой. Немного удивительно было, когда его императорское величество в очередной раз опустился передо мной на колени и собственноручно вымыл, мягко касаясь мокрым полотенцем в самых нежных местах. Я же могла только цепляться ему в плечи, покачиваясь, как сова на жердочке, и пытаться не спать стоя. Попытки быстро провалились. Потом меня, сонную, завернули в чистую простынь и опять понесли. И почему я, дурёха, так боялась его постели? Это же самое потрясающее место на свете. Там чисто, мягко, вкусно пахнет. И самое главное, там есть он. Там можно свернуться уютно калачиком, и тебя прижмут к груди и будут крепко-крепко обнимать и доверчиво сопеть на ухо. Вот бы завтра никогда не настало. Я хотела навсегда остаться в этом волшебном сейчас. Ко мне, не спрашивая, на цыпочках, вернулось вдруг то самое позабытое с детства чувство. Я долго не могла найти ему название. Ленивые мысли не слушались. Их уже заливала глубокая блаженная чернота. «Ах, да!» Мне не страшно. Я в абсолютной безопасности.